Глава 10. Ипохондрические переживания. Требования гарантии здоровья и безопасности. Частые и настойчивые хождения по врачам и даже биоэнерготерапевтам обусловливаются тем, что человеку необходимы 100% гарантии в отношении собственного здоровья. Само по себе желание иметь железобетонные гарантии в отношении здоровья понятно, но, к сожалению, недостижимо, потому что подобных гарантий нет, не было и никогда не будет. Но вместо того, чтобы требовать недостижимых гарантий, не лучше ли подумать о последствиях, которым приводят подобные требования и маниакальное стремление к идеальному здоровью? Спросите себя, готов ли я жить под круглосуточным медицинским наблюдением? Стоит ли мое требование недостижимых гарантий моих финансовых, временных и моральных затрат и таких сильных переживаний? Точно ли я знаю, что не умру даже в присутствии врача? Готов ли я жертвовать качеством своей жизни, чтобы в итоге так и не устранить минимальные шансы катастрофического исхода? Только вы можете решать, насколько вкладываться в ту или иную степень безопасности. Однако следует понимать, что 100% безопасности и железобетонных гарантий не существует, независимо от того, сколько вы готовы за это заплатить – денег, сил, времени, ресурсов. Помните, что в жизни есть только одна гарантия – гарантия смерти. Осознание этого факта поможет вам не цепляться за недостижимые гарантии, а вместо этого качественно проживать каждый день своей жизни, принимая существующие ограничения, неопределенность и риски. Перфекционизм здоровья. Ваши автоматически возникающие катастрофические мысли, будто у вас есть некая опасная болезнь, являются следствием иррационального убеждения в том, что у вас никогда не должно быть неприятных телесных симптомов, что ваше самочувствие и состояние всегда должны быть идеальными или, по крайней мере, хорошими. Чем сильнее вы верите в эти иррациональные убеждения и перфекционистские стандарты здоровья, тем чаще будете интерпретировать нормальные проявления здорового функционирования организма или симптомы избыточной тревоги как признаки серьезной болезни. Иными словами, чем идеальнее ваше представление о норме здоровья, тем сильнее вы склонны катастрофизировать любые отклонения от этой завышенной нормы и трактовать любое несовершенство или симптом как свидетельство или предвестник опасного заболевания. Следует понять, что здоровье любого человека не идеально, и что телесные симптомы могут быть проявлением этого неидеального здоровья. Полезнее чаще обращать внимание не на симптомы, а на то, что у вас не болит, на те части тела, которые вас не беспокоят и не вызывают у вас сомнений и опасений. Подумайте о том, сколько катастроф, ужасов и неприятностей со здоровьем у вас не произошло хотя бы за вчерашний день. Сколько раз вы не заболели, у вас не обнаружили рак, вы не покалечились, не почувствовали себя плохо, у вас не прострелило спину и так далее. В конце концов, представьте себя абсолютно здоровым, вместо того, чтобы выискивать у себя нарушения, отклонения и болезни. Порочный круг избыточных обращений к врачам. Частое обращение к врачам и бесчисленные медицинские анализы и обследования связаны с вашим страхом не успеть вовремя распознать и предотвратить возможные болезни. Но эффект от таких мероприятий временный. В краткосрочной перспективе ваша тревога снижается, вы ощущаете облегчение, и вам на некоторое время становится спокойнее. Однако в долгосрочной перспективе вы поддерживаете свою ипохондрию, поскольку укрепляете собственную веру, будто только благодаря избыточному контролю за своим здоровьем можете чудом избегать соматических катастроф. Привычка чрезмерно контролировать и перестраховываться при каждом подозрении на худший сценарий постепенно распространяется на все сферы жизни. И это ведет к хроническому напряжению, стрессам, избыточной тревоге и ее телесным проявлениям в виде симптомов, которые, в свою очередь, трактуются как признаки незаметно подкравшегося заболевания. Из-за искаженных интерпретаций симптомов тревоги, якобы свидетельствующих о смертельных заболеваниях, вы снова начинаете крестовые походы по врачам с целью временного облегчения и краткосрочного снижения тревоги. Порочный круг замыкается. Смотрите рисунок 16 из приложения к аудиокниге. Выход из него возможен, если вы будете придерживаться следующего принципа. Обращаться к врачам не чаще одного раза в полгода, а не при каждом возникновении тревоги. Презумпция виновности. Как мы уже замечали, избыточная бдительность к своему организму и частые обследования связаны с завышенными требованиями к своему здоровью. Неудивительно, что из этих жестких требований вытекает своеобразная презумпция виновности. Пока я не докажу себе, что абсолютно здоров, я буду считать, что смертельно болен. Но сколько бы вы ни следовали, например, состояние своих сосудов, вы все равно не сможете обследовать их на 100%. Все равно где-то останется какой-то мельчайший сосудик, до которого не доберется даже современное медицинское оборудование. Так что вам придется принимать неопределенность и отсутствие гарантий в отношении своего здоровья. Признайте, что даже самый бдительный в мире человек не способен проконтролировать все потенциальные болезни и выявить их на ранней стадии. В этом отношении вам будет полезнее действовать не как сверхбдительный, а как рациональный человек. Такой человек регулярно проходит профилактические медицинские осмотры и обращается к врачу только в случае реальной необходимости, а не при каждом появлении беспокойных мыслей. Вместо требования недостижимых гарантий в отношении своего здоровья лучше обратить внимание на уровень своей ежедневной физической активности, систематизируйте свои медицинские документы и начните осознанно отказываться от вредных привычек. Конечно, такой рациональный подход не гарантирует отсутствие заболеваний, однако позволит вам чувствовать себя более спокойно в отношении своего здоровья. Ведь даже в случае обнаружения какого-то заболевания вы можете признать, что сделали все, что было в ваших силах, а не растрачивали свои ресурсы понапрасну, на поиск несуществующих гарантий, снижая тем самым качество своей жизни и усиливая тревогу, порождающую все новые и новые телесные симптомы. Порочный круг поисков заверений. Одна из стратегий временного преодоления ипохондрических переживаний, которую выбирают тревожные люди, заключается в том, чтобы искать заверений у родных и близких в отсутствии болезней. «Как ты считаешь, я точно не болен? Скажи еще раз, что все будет хорошо» и тому подобное. В краткосрочной перспективе, благодаря таким заверениям, им легчает. Но в долгосрочной такой подход только усиливает тревогу и веру в то, что они должны внимательно отслеживать любые признаки болезней в своем организме. На ваши настойчивые и даже назойливые просьбы доказать, что с вами все в порядке и вы ничем не больны, близкие пытаются с рациональной точки зрения убедить вас в отсутствии какой бы то ни было болезни. И в качестве аргументов приводят результаты ваших анализов и обследований, а также заключения врачей. Но весь фокус в том, что логические заверения не только не убеждают или убеждают на какое-то время, но хуже того, подпитывают вашу ипохондрию, компенсируя вашу неуверенность в своем здоровье. В конечном итоге вы и сами плохо понимаете, чего хотите добиться от своих близких, когда задаете им подобные вопросы. То ли опровержение ваших опасений о своем здоровье, то ли, наоборот, подтверждение, чтобы, наконец, получить хоть какую-то ясность и определенность. Таким образом, пытаясь развеять все ваши сомнения относительно наличия или отсутствия у вас той или иной болезни рациональными рассуждениями и логическими построениями, ваши близкие невольно поддерживают ваши переживания о здоровье, а вы, то и дело, даете им для этого повод. Смотрите рисунок 17 из приложения к аудиокниге. Поиск симптомов в интернете. одной из распространенных форм поведения, которая поддерживает и усиливает переживания о здоровье, является поиск симптомов подозреваемой болезни в интернете. Сюда же можно отнести регулярное посещение медицинских сайтов и просматривание различных форумов и сообществ по данной тематике. Занимаясь поисками информации, которая должна то ли опровергнуть, то ли подтвердить наличие того или иного заболевания, вы отсеиваете любые позитивные сведения и фокусируетесь лишь на той информации, которая подтверждает или не опровергает ваши опасения. Избирательную фильтрацию информации поддерживают искаженные представления о том, что наличие болезни наиболее вероятно, если информация о ней легкодоступна, представлена ярко и красочно, с иллюстрациями, прямо или косвенно связана с вашими опасениями или негативными последствиями, а также если информация воспринимается чувством тревоги. Произвольно сопоставляя разные части текста и складывая в уме обрывки полученной информации, вы делаете фактически необоснованные выводы о наличии у себя все новых заболеваний. И организм не замедлит имитировать их симптомы за счет механизма самосбывающегося пророчества, о котором мы уже говорили. Если вы действительно хотите меньше переживать о своем здоровье, необходимо просто отказаться от поиска любой информации о симптомах и болезнях в интернете. Перестаньте просматривать медицинские сайты, посещать тематические форумы и специфические сообщества, где собираются любители пообсуждать свои болезни и симптомы. Спросите себя, к чему вас привел частый мониторинг подозрительных симптомов, к ослаблению ваших волнений или к появлению новых тем для тревожных размышлений. Навешивание ярлыков болезней. Некоторые люди, беспокоящиеся о своем здоровье, считают непременным условием своего исцеления постоянную фокусировку на предполагаемых или имеющихся у них диагнозах. Под влиянием медицинской и околомедицинской информации из интернета, а также жалоб и советов от своих близких и друзей, они могут навешивать на себя ярлыки болезней, о которых периодически слышат или читают. Если вы узнаете себя в этих описаниях, спросите себя: как вам помогает постоянная фокусировка на воображаемых и даже реальных диагнозах? Какой эффект дает регулярное обкладывание своего многострадального тела медицинскими заключениями? Сколько бы вы ни прикладывали медицинские бумаги к тем участкам тела, в которых испытываете неприятные симптомы, сколько бы врачебных заключений ни скапливалось в вашей коллекции, подтверждая вашу ужасную и несправедливую участь, это никак не поможет вам начать действовать эффективно. Ваша задача — понять, как вы создаете свои переживания, а не поддерживать их бессмысленными и беспощадными действиями. Рациональный подход к обследованию. Чтобы убедиться в том, что вы здоровы, а причиной ваших неприятных состояний является всего лишь избыточный уровень тревоги, пройдите стандартные медицинские обследования, сдав только те анализы, о которых вас попросит врач. Иными словами, если у вас в связи с какими-то симптомами возникают подозрения на ту или иную соматическую болезнь, обратитесь к врачу соответствующего профиля, чтобы исключить определенные заболевания, например, болезни щитовидной железы, которые могут вызвать тревогу, и целенаправленно работайте над тревогой без лишних сомнений. В большинстве случаев при обращении тревожных людей к врачам у них не находят тех серьезных заболеваний, из-за которых они беспокоятся. Это позволяет говорить о том, что самочувствие таких людей обусловлено их избыточной тревогой. Однако, как мы уже говорили, не стоит чрезмерно увлекаться обследованиями и анализами и делать из них культ. Если врач утверждает, что вашему здоровью ничто не угрожает, ему следует поверить. Помните, врачи обычно занимаются гипердиагностикой, то есть склоняются в сторону худшего диагноза, и при малейших подозрениях на патологию не отпустят вас домой. Принятие неопределенности. Если врач сказал, что вы здоровы, значит, так оно и есть. И нет смысла перепроверять здоровые органы раз за разом. Достаточно двух экспертных мнений разных специалистов по одному беспокоящему вас вопросу, чтобы получить объективную картину. Иначе вы так и будете ходить от одного специалиста к другому в поисках гарантий. Полезнее направлять свои усилия на снижение избыточной тревоги, что приведет к постепенному исчезновению вызываемых ею симптомов, чем требовать от врачей и даже близких несуществующие гарантии того, что с вами ничего и никогда не случится. Если органическая природа симптомов не подтверждается инструментальными методами обследований, и с вашими анализами все в порядке, значит, причина телесных симптомов заключается только в избыточном уровне тревоги и перевозбуждении нервной системы. Помните, симптомы, вызванные тревогой, это не опасные проявления защитных реакций «беги, сражайся или замри», выработанных в ходе эволюции. Таковы здоровые и необходимые реакции организма в ответ на выброс гормонов стресса в результате тревожного мышления. Эти симптомы неприятны, однако не выходят за рамки нормы здоровья в широком смысле. Принцип золотой середины в отношении здоровья. Все то время, которое вы ежедневно тратите на несбывающиеся катастрофические прогнозы, вы можете жить спокойно. И чем раньше вы это поймете, тем скорее исчезнут ваши телесные симптомы, и тем меньше вы будете жалеть о напрасно потраченном времени на бесконечные обследования и анализы. Гораздо полезнее в отношении своего здоровья придерживаться принципа «золотой середины» между медицинскими фактами, результатами обследований, которые доказывают, что ваш организм здоров, хотя и не гарантируют, что с ним ничего и никогда не случится, и тревожными домыслами и фантазиями. У меня рак, я болею СПИДом, мои органы истрепались, я неизлечимо болен, я схожу с ума и так далее. Наглядные примеры искаженной логики тревожного человека в отношении своего здоровья можно увидеть в таблице 7. Таблица 7 из приложения к аудиокниге. Искаженная логика тревожного человека. Логика обычного человека. Я испытывал этот симптом 100 раз, и ничего ужасного не случилось, поэтому я точно вынесу его и в 101 раз. Логика тревожного человека. За эти 100 раз какой-то орган мог истончиться или ослабнуть, поэтому 101 раза мне точно не пережить. Логика обычного человека. Если не происходит никаких ужасов, то нет смысла предсказывать негативное будущее. Логика тревожного человека. Катастрофа еще не произошло, но она может случиться в любой момент, поэтому нужно все время быть начеку. Логика обычного человека. Есть смысл принять неопределенность и действовать, несмотря на дискомфорт. Логика тревожного человека. Я должен добиться гарантий, даже если потрачу на обследование всю свою жизнь. Логика обычного человека. Я не стал более счастливым и здоровым от чрезмерного внимания к своему организму. Логика тревожного человека. Мне нужно контролировать свои ощущения, чтобы продлить свое существование. Стоит отказаться от нереалистичного и непомогающего восприятия своего организма. В действительности, ваше тело — это идеально сконструированный и безупречно работающий механизм. Необходимо лишь осознать, что в жизни нет никаких гарантий, а любые попытки их получить ведут к избыточному контролю, не создающему ничего, кроме лишнего напряжения и повышенной тревоги. Опасения тревожных людей при обращении к специалистам. По статистике, только 10% пациентов, страдающих от различных соматических проявлений избыточной тревоги, обращаются за помощью к психологам, психиатрам или психотерапевтам. Треть беспокойных людей попадают на прием к врачам общего и конкретного профиля — терапевтам, неврологам, кардиологам, эндокринологам, гастроэнтерологам, поскольку избыточная тревога вызывает многочисленную и меняющуюся телесную симптоматику. Однако более 60% людей вообще не обращаются за помощью из-за ряда типичных опасений. Меня никто не поймет. Меня неадекватно оценят. Местные врачи не смогут оказать мне качественную помощь. Меня положат в больницу. Меня закормят таблетками. Меня отправят в психушку. меня признают психом, и я лишусь социальных прав. Я буду находиться в психбольнице до конца своей жизни и так далее. Правда и мифы о вегетососудистой дистонии. Чтобы отделить зерна от плевел, следует сформулировать ключевые положения относительно природы вегетососудистой дистонии, разведя по разные стороны факты и домыслы о пресловутом псевдодиагнозе. Итак, правда о вегетососудистой дистонии состоит в следующем. Симптомы ВСД — это безопасное проявление инстинкта самосохранения, адаптационные реакции организма, выработанные эволюцией, здоровые и необходимые поведение организма, выраженные показатели крепкого физического здоровья, вариант нормального функционирования организма, маски избыточной тревоги и ее следствия. К мифам о вегетососудистой дистонии относятся следующие широко распространенные заблуждения. Симптомы ВСД — это болезнь, неизлечимая болезнь, на всю жизнь, предикторы болезни и смерти, расплата за прямохождение, следствие генетических проблем, следствие экологических проблем, следствие жизни в мегаполисе. Специфика преодоления телесных симптомов тревоги. Итак, причиной различных симптомов вегетососудистой дистонии является избыточный уровень тревоги, возникающий из-за напряжения вегетативной нервной системы или, образно говоря, из-за частого нажимания тревогой на педаль газа. Симптомы вегетососудистой дистонии, какими бы неприятными они ни были, являются не признаком реального органического заболевания, а следствием искаженного мышления. Именно оно создает тревогу, которая не может проявляться иначе, как телесными симптомами. Эффективная работа по преодолению симптомов вегетососудистой дистонии не ограничивается одними телесными упражнениями и техниками саморегуляции, поскольку главной причиной этих симптомов является искаженное мышление. Для их постепенного преодоления важно регулярное выполнение техник саморегуляции, направленных на расслабление зажатых участков тела, нормализацию дыхания, формирование навыков пребывания в настоящем моменте времени, а также других методов, о которых мы будем говорить в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к конкретным способам освобождения от симптомов вегетососудистой дистонии, которыми вы можете воспользоваться уже сегодня.